Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Не так давно мир облетела, казалось бы, ошеломляющая весть. Найдено новое Евангелие, каким-то образом не вошедшее в четыре канонических благовестия, которые уже включены в состав Нового Завета. Евангелие это стало известно широкой публике под названием «Евангелие от Иуды». Сразу же нужно оговориться, что Евангелие это, или вернее его коптский манускрипт, был известен ученым еще с 1970-х годов. Однако по довольно интересным причинам, о которых мы сегодня скажем немножко позже, стал известен широкой публике этот манускрипт лишь теперь. Главный вопрос, на который мы попробуем отыскать ответ, заключается вот в чем. Не означает ли открытие этого Евангелия некоего нового откровения? Возможно, при его прочтении христиане должны были бы изменить их обычные представления и догматы. И вообще, что дает нам публикация этого текста? Вот как интригующе начинается статья о публикации Евангелия от Иуды в недавнем выпуске газеты Los Angeles Times. Выпуск этот был опубликован в середине апреля 2006 года. Там говорилось: «Иуда Искариот, долгое время считавшийся величайшим предателем в истории, в действительности был лучшим другом Иисуса и отдал его в руки власть придержащих только потому, что Иисус сам попросил его об этом». Такая версия приводится в манускрипте, опубликованном недавно Национальным географическим обществом Соединенных Штатов. Конец цитаты. Для получения более полной картины позволю себе еще несколько цитат из статьи. В рукописи «Евангелие от Луки», говорит автор, которую многие считают важнейшей археологической находкой за последние 60 лет, записаны диалоги между Христом и Иудой, проходившие в последнюю неделю земной жизни Христа. В этих беседах Иисус открывает Иуде те духовные секреты, которые он не открывал никому из других своих учеников. В ранней церкви это писание считалось еретическим, ибо не совпадало, по сути, с тем, что говорилось в четверо Евангелии. Большинство копий документа было утрачено. Единственная копия была спрятана где-то в египетской пустыне и найдена лишь в 1970 году. Конец цитаты. В этой публикации настораживает ударение на мнимую сенсационность находки. Мол, долгие годы она скрывалась от глаз людских, и вот, наконец, где эти тайные знания стали доступны многим. Мы живем в век сенсационности, когда человек по своему неверному убеждению, пресыщенный традиционными ценностями, в поисках смысла отправляется к ранее неизвестным источникам или преподнесенным как нечто новое. В этом мы, наше поколение, наш век так похожи на афинян первого века. Прибыв в великий греческий город, апостолу Павлу трудно пришлось с этими людьми, потому что из-за пресыщения всеми благами и идеями они находились в поиске чего-то нового. Мы читаем в «Деяниях апостола» в 17 главе 31 стихе: «Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое». Что же, мы порой обращаемся к новостям. Ну, что же здесь плохого? Действительно, знать происходящее в мире очень важно. Важно держать пульс на артерии Вселенной, так сказать, потому что мир — это как бы Божьи часы, через которые можно увидеть признаки тех или иных событий последнего времени, предсказанных в Библии. Проблема наступает тогда, когда человек начинает искать именно в новостях чего-то, что способно заполнить духовный вакуум его души. Здесь нужно прямо сказать, в политике, экономике или даже религии этого не сыщешь. Это одна из причин, почему Евангелие от Иуды — это не столь важная находка, на которую стоило бы даже обращать сегодня столько внимания. Пройдет совсем немного времени, и о ней вновь забудут. Она вновь будет пылиться в музейных запасниках. Когда-то Экклесиаст очень метко подметил по этому поводу: «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Книга Экклесиаста, 9 стих 1 главы. И действительно, ничего вполне нового это Евангелие не представляет. В ранней церкви существовало лжеучение гностиков. Вернее, было их множество разновидностей. Их основной задачей, условно, можно было бы назвать попытки примирения христианства и языческого мира, попытки их синтезирования. Если иудействующие, пытающиеся внедриться в церковь, имели целью возродить иудейские обычаи и церемонии, то гностики тянули церковь к слиянию с языческим миром. Если библейское христианство утверждало и утверждает, что спасение возможно лишь верой в Иисуса Христа, то гностики в своей основной массе говорили, что спасение возможно лишь узкому кругу людей, которым доступно тайное знание. Само греческое слово «гностики» происходит от «гнозис», то есть «знание». Итак, Евангелие от Иуды — не что иное, как один из ранних гностических текстов. Неудивительно, что автор статьи в Los Angeles Times подчеркнул, что это Евангелие было признано гностическим еретическим текстом и не попало в канон Нового Завета. Но произошло это вовсе не из-за произвола раннехристианской церкви, вовсе не из-за того, что у евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна были некие могущественные или богатые покровители, обеспечившие им место в каноне. Нет. Процесс избрания текстов в канон Нового Завета происходил так же, как, скажем, ювелир определяет драгоценность камня. Если ювелир простую стекляшку объявит бриллиантом, то не окажется ли он тогда лжецом или даже мошенником? Так и церковь. Она не могла присвоить каноничность тем текстам, которые не обладали богодухновенностью. В первом веке по разбросанным в Римской империи ранним общинам христиан кочевало множество текстов, большинство из которых имели сомнительное происхождение и противоречивое содержание. Безусловно, Евангелие от Иуды было одним из них, однако оно, как и другие апокрифы новозаветного периода, не выдержало испытания времени, а главное – испытания на способность изменять сердца и души людей. Ну, подумайте сами, если даже та информация, которая содержится в этом якобы новом Евангелии, если эта информация и правдива, то как это влияет тогда на наше и мое личное спасение, на наши взаимоотношения с Богом? Напротив, оно лишь вносит лишнюю сумятицу и неразбериху в то, в чем должно в действительности заключаться Евангелие. Ведь слово «Евангелие» означает «благая, радостная весть». Какая радостная весть содержится в Евангелии от Иуды? То, что предательство Иуды теперь оправдано, и ему придан ореол чуть ли не героя, добровольно понесшего свой позор на протяжении веков. Как это созвучно с нашей эпохой, когда все пытаются переставить с ног на голову? То, что ранее считалось грехом и бесчестием, теперь объявляется в почет. Итак, отличительная черта истинного Евангелия — чудесная способность изменять жизнь людей. Только оно одно может из заблудшего, погрязшего в пучине греха блудного сына сделать человека на первое место ставящего свои взаимоотношения со Христом. Только оно может произвести на свет нового человека, совершив в его сердце духовную революцию. Иисус Христос сказал: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Так записано в Евангелии от Иоанна, 8 главе. «Он один через Евангелие способен освободить нас». Павел говорит о силе Евангелия так: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину». Послание к Римлянам, 1 глава. «Никакой другой текст не имеет такой силы, простирающейся на века, как истинное Евангелие». В заключении нужно отметить, что в погоне за сенсациями современный человек, к сожалению, почти не знаком с содержанием даже самих Евангелий, то есть сердцевины Нового Завета. Раскупаются